Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. «Из плеч венец из терна возложили ему на голову» — Евангелие от Матфея, 27 глава. «Вдоль дороги кусты терновника и колючки пылью покрыты. Оборвали куст для виновного, и венцом те колючки свиты. Как сплелись, в круг неровный схвачены! О, теперь венец не распутать! Для виновного предназначен он». Но венцы для царей как будто водружают венцы на голову. Только этот венец смертельный. Не возьмешься рукою голою, от шипов рваный след на теле. И никто к венцу не потянется, не коснется колючек серых. Пусть виновному он достанется, этот страшный венец из терна. Пусть наденут на самого грешного, пусть колючки в чело вопьются, пусть венец станет злой насмешкою, над увенчанным посмеются. Для царей высшей пробы золота, над царями венцы сияют, чью же терн увенчает голову. О, я знаю, Господь, я знаю! Возложили на невиновного, кровь струилась по нежной коже. На челе венец из терновника. Как же это случилось, Боже? Увенчание было бесчестием, был увенчанный на распятие. Был терновник знаком нечестия, был венец из терна проклятием. Кем придумано увенчание? Чтоб колючки в живое тело. У распятия крик отчаянный. Кто осмелился это сделать? Тише, тише, из терна серого мы сплести венец торопились. Но кого увенчали тернием? О Господь Иисус, прости нас! Книга пророка Исаии, 53 глава, 5 стих. «Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Прошли века с тех пор, как римские солдаты заставили Христа нести крест по узким улочкам Иерусалима. С тех пор, как он падал в изнеможении от тяжести своей ноши, которую он нес на Голгофу, крест считается символом христианства, которое исповедуют сегодня 1,5 миллиарда человек в 223 странах мира. В Страстную Пятницу мир замирает для того, чтобы вспомнить о том, что Иисус умер, чтобы вспомнить об огромном значении жертвы Христа. Он был пронзен копьем в ребро, текла вода и кровь, что к этому весь город шумною толпою на место казни вел Христа. Он изнемог от мук и горя, от страшной тяжести креста. То там, то здесь, в толпе глумливой, где гнев и шум насмешек рос, виднелись те, чьи очи были полны печали, горя, слез. Его друзья, они страдали при виде страшного венца и шли туда, где распинали, чтоб все увидеть до конца. И рядом, в трепетном волненье, его любимый ученик. От страшной скорби и смятенья открытый взор его поник. «Учитель, мы с тобой ходили всем сердцем, веря, ты, Христос, ужель надежды тщетны были?» — вставал мучительный вопрос. «Зачем позволил ты глумиться толпе народа над собой? Ты видишь, злоба их ложится кровавым следом за тобой». Но был божественно спокоен его невинный, кроткий лик. Смиренный агнец пред толпою, он был поистине велик. Нет, нет, не может быть такого, что вот сейчас его распнут, сейчас он скажет только слово, и все враги его падут. Скажи же, ты такой могучий, ты бури в море усмирял, ты разгонял унынья тучи, больным здоровье возвращал. Пусть слово гневным приговором пронзит надменных палачей, скажи! А он печальным взором смотрел с любовью на людей. Весь мир грехом порабощенный он в ту минуту обнимал, и униженный, осужденный, он мир из бездны поднимал. Страданий чашу принимая, он до конца ее испил. От вечной гибели спасая, ее собою заслонил. Его распяли. Было трудно понять его ученикам, зачем учитель полной силы отдал себя своим врагам. А он с любовью бесконечной своею смертью смерть попрал, и к жизни новой, жизни вечной он миллионы душ принял. Над Голгофой тучи серые, холод смерти все обвил. Дорогой ценой спасения Жаркий солнечный день. Над вершиной горы ярким светом светило сияло. Но какая-то сила сильнее жары здесь толпу любопытных собрала. Их не зрелище цирка сюда привели, и не праздник они здесь встречали. Здесь ужасное зло совершали они. Это люди Христа распинали. Не опасный преступник, не вор, не злодей — здесь стоял пред толпою народа. Столько сделал добра он для этих людей, он, принесший им мир и свободу. Сколько раз вот такой же большой толпой с жаждой слушать его окружали, а сегодня сердца их горели злобой. Это люди Христа распинали. Он на землю пришел, чтобы руку любви протянуть изнемогшему люду. А они со звериной жаждой крови собирались сюда, отовсюду. Эти руки любви исцеление несли, эти руки детишек ласкали, а теперь вот на крест деревянный легли. Это люди Христа распинали. Он ходил по земле, чтобы радость дарить, слезы горести вытереть, чтоб слепому, несчастному очи открыть, чтобы Лазаря вызвать из гроба. И как часто бывало, что ночи и дни эти ноги покоя не знали. А теперь вот гвоздями пробиты они. Это люди Христа распинали. В глубину проникая жестоких сердец, он был полон глубокой печали. И молитва святая: «Прости им, Отец!» тихо-тихо с креста прозвучала. Тут же рядом рыдала скорбящая мать. Злобным смехом враги хохотали. Человеческий разум не в силах понять. Это люди Христа распинали. И стекал со креста этот чистый ручей. Миру Новый Завет возвещался. Миллионами верных Господних детей этот подвиг любви увенчался. И воскресший из гроба восставший Христос к миру руки свои простирает. И в обитель без горя, печали и слез ныне каждого Он приглашает. Воскресение природы, воскресение души, молодые силы годы на алтарь Христу сложи. Пасхальные гимны звучат, хвалою торжественной искренней, и сердце не может молчать. Навек будь прославлен Спаситель. Вы слышите, и в наш 20-й век сильнее, чем даже, может быть, когда-то, к Христу душой стремится человек и празднует с Ним связанные даты. Кругом наука, техника, прогресс, но вот на фоне всех вопросов важных звучат слова: «Воистину воскрес!» Кто на Голгофе распят был однажды. Они звучат на разных языках, для них ни строй, ни время, ни преграда. И радость появляется в сердцах, и люди поднимаются из праха. И нет важней на свете этих слов, они как символ счастья и свободы. Как солнце правды светит свет Христов, зовя к небесной истине народы. Воскрес Христос! Пусть слышит шар земной, пасхальной вести радостно внимая. Мы будем петь спасенною душой, народы к ликованию призывая. Дорогие друзья, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов. Тоска, уныние прочь, пасхальные гимны звучат, волною торжественной искренней, и сердце не может молчать. Навек будь прославлен Спаситель. радость юных сил вокруг. Принимай, мой друг, спасенье из пронзенных Божьих рук. Восхвальный гимны звучат, хвалою торжественной искренней и сильной. Славлен, спасибо.